Еще одну художественную функцию выполняет в романе прием зеркальности. Обнажая самгинские черты в близких герою общественных кругах, писатель тем самым глубже типизирует образ, показывает широкую распространенность характеризующих его симптомов и свойств в среде буржуазной интеллигенции. Типом Клима Самгина Горький попадает даже не столько в какой-либо слой интеллигенции, как в некий широко присущий ей элемент, в некоторые характернейшие черты, в некоторые распространенные пороки, писал Луначарский. Претендуя на роль героя, вождя, Самгин не способен думать о России, народе, о благе людей. Он все видит, все замечает по-своему, то есть так, что мелочи, несущественные, приобретают в его глазах уродливо большие размеры, а истина великая кажется мелким, случайным, ординарным или, пользуясь любимым самгинским словцом, бездарным. Горький не раз показывает абсолютную несостоятельность представлений Самгина о путях исторического развития. Самгин восхищается тишиной, в которую якобы погружена патриархальная русская деревня, и въезжает в бунтующееся село. Докторальным тоном он заявляет Дронову, что революция в России невозможна, и через несколько дней наблюдает начало русской революции. Сколько таких разоблачительных контрастов в романе эпопеи. Среди людей, занятых судьбами страны, народа, будущего, Самгин держится как человек, стремящийся все понять, все изучить ради отыскания конечной истины. На иронический вопрос Кутузова, по-прежнему ли он путается с представителями всевозможного простофильства, Клим с обидой отвечает: «Не путаюсь, а изучаю». В действительности же, пытаясь выработать свою систему фраз, которая изменила бы ему все, гражданские нравственные идеалы, убеждения и принципы, Клим барахтается в плену чужих фраз, чувств, мыслей и с тревогой ощущает это. «Я все время чувствую себя в чужом платье, то слишком широкое, оно сползает с моих плеч, то узкое, стесняет мой рост». Самоценная личность корчится на прокрустовом ложе выдуманного, свободного от всяческих норм, жизненного кодекса. Паразитическая мысль Самгина не способна ничего создать, бессильна перед значительными явлениями жизни, лишена оригинальности. Постоянная привычка снимать сливки с чужих исканий и открытий сделала его вместилищем всех ходовых идей, наполняющих сознание разноречивым гулом, как пустую комнату. Это последнее сравнение Горького символично, ибо сам герой и есть все пропускающая через себя цветущая пустота. Подобно тому, как великий Щедрин, следя за упадком и разрушением помещичества, создал почти дьявольский образ Иудушки Головлева, классический образ пустоты, Горький в эпоху разложения, распада буржуазного общества создает современного Иудушку Клима Самгина. Писатель до конца прослеживает процесс обесцвечивания, выветривания души человека старого мира, человека с отсыхающими корнями. Индивидуализм, отстаиваемый Самгиным в качестве основы для всестороннего развития личности, выжигает из его души все маломальские светлые задатки, иссушает и опустошает ее. Одно время писатель намеревался дать своему произведению название «История пустой души». Горе одинокому сказано было еще в древности. Горький казнит Самгина самым страшным в жизни, полным духовным и физическим одиночеством. «Человек только тогда свободен, когда он совершенно одинок», — провозглашает Клим Самгин. «Свободен? От чего?» «От всего, что составляет красоту личности». Ее достоинство, ее гордость, ее неповторимость. В поисках положения, независимого от общества, поборник воинствующего индивидуализма утрачивает одно человеческое качество с другим. У него не оказывается ни друзей, ни человеческих привязанностей. Он чувствует себя взвешенным в пустоте, задыхающимся от одиночества. В минуту просветления его мысль кричит исступленно: «Один во всем мире, затискан в какое-то идиотское логовище». до жестокости, равнодушный к людям, холодный рассуждающий аппарат, постепенно оказывается окруженным зияющей пустотой, вакуумом. Ты хладнокровно, без сострадания ведешь какой-то подсчет страданиям людским, заметил как-то умный Лютов в разговоре с Самгиным. Как математик, немец, бухгалтер, актив, пассив, и черт тебя возьми. Жизнерадостный и поэтичный Любаш Сомовой Самгин напоминает репортера для некрологов. Чужой среди людей, он кажется им иностранцем. Предрассудок. У кого-то мелькнуло, и такое удачное сравнение при виде Клима в подчеркнуто символическом костюме алхимика. Бывшие товарищи и сверстники Клима, женщины, с которыми он был близок, постепенно отворачиваются от него, догадываются, что молчаливый умник всю жизнь разыгрывал жалкий маскарад самомнения. «Я, брат, не люблю тебя. Нет, интересный ты, а не симпатичен. И даже, может быть, ты больше выродок, чем я». В этой отповеди Лютова сквозит и авторское отношение к Самгину. Даже Дронов, единственный, кто остался вблизи Самгина, и то по причине своей безмерной циничной всеядности, даже он под горячую руку бросает в лицо ему хлесткие, оскорбительные слова правды. «Ты холостой патрон, галок пугать, вот что ты!» Так завершается морально-этическая линия разоблачения героя. Но Горький не оставляет и тени сомнения относительно идейных, гражданских и политических позиций Самгина. Писатель разрушает еще одну ложную иллюзию Клима, его заветную мысль о полной независимости от бурь и тревог действительной жизни, о возможности тихого и безмятежного существования в башне из слоновой кости. Клим обречен быть вечным невольником жизни, зрителем, обречен бежать не в ту сторону. С молодых лет Самгина мучает смутное сознание зависимости от силы враждебной ему. Все настойчивее задает он себе вопрос. Но неужели я всегда буду жить так, пленником, невольником? Почти символический смысл получает в произведении картина «Разрушение казармы». Много раз потом Самгин, вспоминая, как падала стена, спрашивает себя, как могло случиться, что он, воображая, будто бежит прочь от нее, как-то непонятно приблизился почти вплоть к ней. Напрасно Самгин тщится стать над действительностью, жить вне ее влияний, интересами чистой мысли, отдавшись полностью потоку сознания. На самом деле увлекающий его поток сознания порождается действительностью беспрерывно, вопреки воле человека, перекрещивается с нею, подхлестывается ею. И не над схватками оказывается Самгин, а на протяжении многих десятилетий живет, кружась в пыльном вихре на перекрестке двух путей. Создавая образ, так сказать, негативного героя эпопеи, Горький не сгущал красок, но и не упрощал действительности. Самгин не записной злодей, не схема, а, как писал Луначарский, живая личность. Порою ведь кажется, что сделай Самгин еще один шаг, и он поднимется хотя бы на одну нравственную ступеньку выше. Характерна в этом смысле сцена, в которой рисуется растерянность, почти искреннее сострадание Клима во время первой болезни Варвары. Читатель видит здесь его единственный раз плачущим. И все-таки этого шага Самгин не сделает, не может сделать в силу всего строя души своей. Поняв, что его увлечение Мариной Зотовой может перерасти в нечто большее, он тут же без боя отступает. И так всякий раз он удаляется от всего настоящего, человеческого, то есть опять бежит не в ту сторону. Но самые сложные взаимоотношения складываются у Клима с революционерами. Существовали явные исторические предпосылки своеобразной тяги Самгина к революционерам. Это прежде всего атмосфера освободительной борьбы, создававшаяся в России на протяжении веков, мощное влияние ее традиций на русскую интеллигенцию. В такой обстановке даже убежденные консерваторы нередко рядились в маске свободомыслящих людей, боясь прослыть ретроградами. Да, Клим Иванович боялся прослыть ретроградом, а еще больше боялся самой революции. Однако не менее сильное чувство назревающей революционной катастрофы, которую он носит в себе, заставляет его тянуться к революционерам, и до конца дней своих, уже зная, что он разгадан, с упрямством, удивляющим иногда даже самого автора, сохранилось и такое признание писателя, носит Самгин маску причастного к революции деятеля. С уверенностью большого художника Горький проникает в заповедные глубины психологии героя. Самгин не только узнает свое отражение в людях одного с ним круга, но и видит свое уродливое отличие от них. Драматизм такой способности Самгина заключается в том, что в самых тайных закоулках его существа растет сознание своей обычности, ординарности, ничтожества, в конце концов. Горький казнит героя не только одиночеством, не только отщепенством, но и даром осознания собственной никчемности. Так возникает двойная жизнь Самгина. В редкие минуты прозрения, наедине со страшной правдой, а в большинстве случаев во власти неодолимого стремления, стремление убедить себя, вопреки этой правде, что он необычайная личность, обладающая качествами героя и вождя. С одной стороны ненависть к революции, с другой невольное через силу участие в ней. Вот откуда происходит страшная раздвоенность, расщепленность сознания Клима, сближающая его с людьми из подполья Достоевского. Вот откуда чудовищные ночные кошмары, сны и видения, порождение его раздерганного ума, растрепанной души. Как опавший лист в ветреный день, кружится Клим в своих бесплодных поисках третьего пути. Петербург и Париж, революционное подполье, крестьянские сходки, кружки легальных марксистов и декаденствующих литераторов, ресторанные оргии, где веселится знать, и хлыстовские родения, уездные театры, промышленная выставка, приемные жандарма и революционные баррикады Москвы, вагон поезда, отправляющегося на фронт, и салон модной кокотки, обслуживающий царских сановников, последнее пристанище Самгина. Клим путешествует по всем кругам жизни и везде оказывается лишним. Вот вы пишете: «Двух станов не боец, я не имею желания быть даже и случайным гостем ни одного из них, позиции совершенно невозможные в наше время». Эти слова принадлежат жандармскому полковнику, который оказался политически грамотнее философа Самгина. Ирония, злее которой, пожалуй, не придумать. «Запись эта противоречит другой», — продолжает жандарм, «где вы рисуете симпатичнейший образ старика Козлова». Царский охранник живо нащупал истину. По сути дела, Клим — монархист, возлагающий исключительные надежды на сильного царя, испытывающий внутреннее благоговение перед идолом азиатского деспотизма Ли Хунг Чангом. Его влечет к людям типа профессионального шпиона Митрофанова, провокаторши Никоновой, как раз она-то и стала самой сильной привязанностью Самгина, он чувствовал в ней родную душу. Его раздражают Кутузов и Любаша, ему чужда Спивак, но мил мракобес Козлов, и даже гнусный философствующий разбойник Бердников, убийца, охраняемый государством, чем-то вызывает симпатию Клима. Среди всего, что Самгин считал надуманным людьми и лишним для жизни, писал Горький в одной из редакций романа, революционные идеи были наиболее ясно чужды ему. И если он все-таки допускал возможность социальных изменений, то лишь постольку, поскольку это необходимо во избежание социальных катастроф, желательных безумцам. Неудивительно поэтому, что, находясь в разрезе различных общественных течений и групп, Самгин в любом учении хватается за то, что имеет тенденцию склониться направо. В учении народников ему симпатично все, что возвышает личность героя и принижает массу народ. В легальном марксизме он признает самым ценным тезис об эволюционных формах развития социальной действительности. Ему кажется неоспоримым утверждением декадентки Нехаевой «народ — враг человека». По природе своей Клим — двурушник и ренегат, это хорошо почувствовал Ромен Ролан. Прочитав первые главы Горьковской эпопеи, он сказал о Самгине: «Я почти уверен, что он осужден. Чего бы он ни хотел или воображал бы, что хочет, Ему суждено совершать предательство, или, что еще хуже, полупредательство, предательство неуверенное, замаскированное, позволяющее ему питать иллюзии о мнимом благородстве своей души, не слишком веря в него и со скрытым отвращением к себе. Действительно, Клим каждый раз занимает такую позицию, правее которой начинается предательство. Или еще один шаг, и он станет сообщником Никоновой, или Митрофанова, или Безбедова, а может быть и Бердникова. Однако не становится. А если и доносит на людей, то делает это как бы нечаянно. И, собственно, разоблачает его писатель чаще всего путем тонкого обнажения того «чуть-чуть», которое позволяет читателям почувствовать, что Самгин отклоняется в сторону подлого, но так, что для окружающих, а иногда и для него самого, такое отклонение остается незаметным. Клим не сталкивал Бориса Воравку под лед, не доносил гимназическому начальству на Инокова, не рассказывал в охранном отделении о большевике Петре Усове. Но если учесть, что для определения подлинной человечности, подлинного благородства души требуется наряду с бесконечно большими и бесконечно малые единицы измерения, то поведение Клима во всех названных случаях придется признать подлым. А чего стоят записки Клима? Нечто вроде дневника, который он вел во многом с доносительскими целями. Склонность к предательству сочетается у Самгина с потенциальным провокаторством неограниченного масштаба. Знаменательны два афоризма, рождающиеся у него в период бурного подъема освободительного движения. «Революция нужна для того, чтобы уничтожать революционеров» и «Социальная революция без социалистов». Это формулы гигантской провокации. Они побуждают Самгина к тому, что в беседах и прокламациях, которые ему поручают написать, он изо всех сил старается представить революцию в образе Горгоны, тщательно просеивая впечатление бытия через густое сито своего провокаторского стремления напугать людей и тем заставить их отшатнуться от революции. Как всегда, надежды его не осуществляются. 1905 год. Знаменательный рубеж в дальнейшей эволюции героя. Самгин, писал Горький, один из тех контрреволюционеров по натуре, которые, однако, помогали делать революцию до 1906 года. Этот год успокоил их. Лет 10 они отдыхали, находясь в состоянии более или менее устойчивого равновесия. Затем приняли более или менее активное участие в спасении России от революции и на этом погибли. Февральские события 1917 года Самгин встречает с негодованием и страхом. В нем клокочет ненависть к большевикам, последнее его ощущение — Ленин — личный враг. Писатель не успел закончить свое произведение. По сохранившимся черновым наброскам и письмам Горького мы можем лишь догадываться о возможном конце Клима Ивановича. Рассыплется ли Самгин в прах от столкновения с могучей волной народной революции еще до октября? Примет ли посильное участие на стороне Юденича в спасении России от революции и на том погибнет? Сбежит ли за границу и там сделается сотрудником белоэмигрантской прессы или останется в рядах внутренней эмиграции, чтобы из-под тишка вредить советам? Над всеми этими возможными вариантами окончания книги подолгу раздумывал Горький. Во всех случаях он бесспорно кончит как непримиримый противник России, русской революции. Горький от книги к книге все меньше скрывает свою антипатию к Самгину, усиливает критический пафос произведения, переходит от иронии к сарказму. Антипатия писателя к Климу Самгину настолько сильна, что и от произведения порой веет холодом. Последнее признавал и сам автор. В одном из писем к Андрееву он замечал: «Ты мне писала и говорила, что Самгин написан холодно. Это все говорят. Но я думаю, что прохладное отношение к герою объясняется тем, что он автору не симпатичен». «Вы, конечно, верно поняли, Самгин не герой», — писал Горький Сергею Ценскому в сентябре 1927 года. По мере развития действия, раскрытия новых сторон действительности, все более резко вырисовывается эпический герой романа, могучий образ народа, России, революции, становясь в конце концов доминирующим. Удивительно емкое, вмещающее самые разнообразные чувства слова «народ», звучит на первых же страницах произведения. Трагедия народнического движения, разыгравшаяся в 70-е годы, еще сильнее натянула гражданскую струну. Ты проснешься ли, исполненный сил? Тревожный вопрос самого чуткого поэта эпохи, с горечью и надеждой, обращенной к народу, продолжает волновать сердца и души самых разных людей. И тех, кто сохранил верность былым идеалам, и тех, кто поумнел, и в особенности тех, кто только собирается в трудную дорогу революционной борьбы. Народ остается и в центре внимания всех героев жизни Клима Самгина. О чем бы они ни говорили, они неизменно возвращаются к спорам о народе. О народе говорили жалобно и почтительно, радостно и озабоченно. Таня Куликова явно в чем-то завидовала народу. Отец называл его страдальцем, а воровка — губошлепом. Клим знал, что народ — это мужики и бабы, живущие в деревнях. Они по средам приезжают в город продавать дрова, грибы, картофель, капусту. Но этот народ он не считал тем настоящим, о котором так много и заботливо говорят, сочиняют стихи, которого все любят, жалеют и единодушно желают ему счастья. Перед читателем проходит бесконечная, пестрая вереница интереснейших русских людей, в большинстве своем затейливого, беспокойного ума, чуткой души. Это и хитроумный ловец Сама, очень напоминающий как героя Горьковского ледохода, так и Тюлина из знаменитого рассказа «Короленко река играет», и горбатенькая непокорная девочка Гаша, одернувшая господ гневным окриком: «Да что вы озорничаете!» Это правдоискатель дядя Хрисанф и неистовый диакон Яков Платоныч и Арина Федосова, Маракуев, Поярков, Инков. Есть нечто объединяющее всех этих людей. У многих из них, как сказал диакон, разум весьма смущен, но о хорошей жизни они замечтались, ходят по земле, точно заплутавшиеся, ищут, кого бы спросить, куда идти. Бессильные пока перед путаницей действительности, они мечутся, тоскуют, мечтают и говорят, говорят все о том же, о неустройстве, тяжести, каторжности бытия своего. И все размышляют над одним и тем же, как лучше устроить жизнь. Первая часть романа эпопеи во многом перекликается с горьковскими рассказами 90-х годов, с его циклом «По Руси», с автобиографической трилогией. Так же, как и в этих более ранних произведениях Горького, почти все герои эпопеи в поисках истины философствуют, становятся проповедниками, одержимыми одной идеей. Яков Платоныч учит народ вполне согласно с наукой и сочинениями Льва Толстого. Маракуев и поначалу Поярков подновляют народничество. Дядя Хрисанф уповает на молодого царя. Диакон — на божественный промысел и христианское учение, очищенное от скверны официальной церковщины. Диомидов призывает уйти от мира, проповедует всеобщее разобщение. И даже самые неказистые из проповедников, по удачному выражению того же диакона, преискусно оголяют самое существо всех и всяческих отношений, показывая скрытый механизм бытия нашего как сплошное кровопийство.